Угу. Итак, у нас с вами сегодня 21 февраля 2014 года, 13-го, у меня уже год один прибавился, мне вообще прекрасно. Значит, ну и в общем мы благостно с вами изучаем дальше курс Таро, и у нас карта смерти, точнее мы сейчас о циклах говорим, да? Значит, в прошлый раз мы с вами радостно изучили цикл Юпитера, если вы помните, да, я рассказывала, какие там мутации с нами происходят на карте смерти. Вот, значит, сейчас мы поговорим о цикле Сатурна, и я бы сказала, что цикл Сатурна гораздо более жесткий, чем цикл Юпитера. Вот, и, в общем, как-то обычно народу во время этого цикла достается. Есть, конечно, чудесные люди, у которых, наоборот, это период бонусов, да, но я сейчас буду говорить, вот, как надо жить до 30, если кому-то еще не 30, да, чтобы именно в это, как период бонусов, попасть. Привет. Значит, да, то есть, и вот как попасть в ту категорию людей, да, которые, вот счастливчики для которых до 30, да, вот имеет смысл вот как-то так жить особенно, вот, чтобы Сатурн их по голове гладил, вот, это я, в общем, вам опишу. Итак, Сатурн, значит, ну, он у нас выглядит так, его символ выглядит вот таким образом, то есть, ну, вот как цифра 5 почти, да, только единственное, что не наверху палочка, а посерединке. Ну, крест на Луне стоящий, иначе говоря, символ креста на символе Луны. Вот. Но для меня, например, это очень сильно напоминает серп, вот, которым мы жнем, да, нечто. То есть, вот, ну, для того, чтобы срезать зерна. А почему он для меня напоминает? Потому что действительно, в принципе, сам по себе Сатурн, он действительно приходит в нашу жизнь для того, чтобы снять урожай. Чтобы помочь нам снять урожай вот за тот период, который мы прожили. Значит, получается, период обращения Сатурна в среднем 29,9 лет. Почему в среднем? Потому что Сатурн планета тяжелая и находящаяся от орбиты Земли достаточно далеко. И в связи с этим он очень часто бывает ретроградным. Что это такое? Да? Это когда, соответственно, планета, как я вам описывала, идет не прямым маршрутом, вот так же, как там Земля, да, когда мы перегоняем на своей орбите Сатурн, и возникает ощущение, да, как в автобусе, что, соответственно, деревья едут назад. Ну вот, да, и вот у нас на небе это выглядит, как Сатурн идет не прямым ходом, а идет в обратную сторону. И вот когда планета идет для нас в обратную сторону, это называется ретроградная планета. В астрологической карте в этом случае около планетки стоит красивая буковка «Р». Вот. И, соответственно, вот эта ретроградная планета, она имеет такое свойство, она, ну вот можно сказать, что утюжит точку рождения, да, то есть вот она по ней проходит, опять отходит, опять проходит, ну вот, да, то есть он, в общем, ведет себя в этом плане как-то весьма неприлично, да, и вот это вот движение Сатурна в связи с этим, да, оно гораздо, ну то есть вот нельзя четко сказать, в каком возрасте, да, вот официально Сатурн войдет в точку твоего рождения, в чем от многого зависит. Вот, но при этом я бы сказала, что вот, судя по раскладам, почти всегда Сатурн приходит в районе 30 лет плюс-минус один месяц. То есть либо за месяц до дня рождения, либо на месяц позже. Ну, в смысле, вот в этом пределе. Вот, хотя, конечно, в общем-то, были случаи, когда это несколько там... Было отступление от правила на больший срок. Например, у Андрюши вот подарок Сатурна, прощальный, я вам расскажу, что это такое, произошел там 1 сентября, при том, что у него день рождения 19 октября. Вот он выпендрился. Да? Не 19 сентября, а аж на 19 дней раньше. Вот у него случилось. Значит, Сатурн включается как тяжелая планета тоже заранее. Но если Юпитер включается ровно за год, и дальше просто наращивать свои темпы, поэтому чем вы чувствительнее, тем больше у вас шансов за год прямо увидеть включение Юпитера, да, или там увидеть там, через месяц или через два. Некоторые тормоза видят, что он сильно включился где-то только за полгода, до того, как он войдет, ну, соответственно, до 12-кратного дня рождения. Сатурн в этом плане заметно, неизвестно когда, но это зависит от того, как вы это будете видеть в своей жизни, да, насколько вы будете к ней внимательны, он потихонечку будет разгоняться. В 27,5 он уже включен. Вот. И дальше получается, что вот в 28,5 обычно начинается полтора года под знаком серьезных неприятностей, вот эти полтора года, прямо он уже захватнически себя ведет, да? Но есть тормоза, которые его засекают только в 29. То есть, вот, иначе говоря, полгода в любом случае, да, уже вот, ну, пиздец идет. В связи с этим, в принципе, в общем-то, если вам еще нет 27,5 лет, то вот имеет смысл начать уже вот этот год 27,5-28,5, да, вот все равно уже проживать как некую такую подготовку к деятельности Сатурна. Если это время проживается правильно, то Сатурн, в общем, приходит более благостный. Значит, вопросы, которые здесь, значит, нет такого четкого распределения, что там первые 30 лет для того-то, вторые 30 лет для того-то, третьи 30 лет для того-то. Это не Юпитер, да, он не занимается расширением сознания. Вообще Сатурн называется астрологами лорд кармы. И, в общем, конечно, правильно. Значит, задача Сатурна, ну, так я когда говорю задача Сатурна, да, как будто это прекрасной планете есть дело до человека. Имеется в виду то, как мы своей психикой, да, воспринимаем энергию Сатурна, и то, как это влияет на нас глубинно, да, ну вот, если я опять скажу задача Сатурна, то вы будете понимать, что я это имею в виду, да. Значит, задача Сатурна заключается в том, чтобы вот в период подготовки до 30 лет поставить нас в ситуации разнообразные, в которых мы благополучно проявим себя истинными, такими, как мы есть сейчас, для того, чтобы он таким образом мог, скажем, понять, насколько мы научились тому, чему мы должны были научиться в этой жизни. То есть, ну вот смотрите, да, вот жила-была у нас там Гера прекрасная, значит, и при этом, значит, как-то она проживала свою жизнь, что-то она там делала с собой, меняя себя, окружающий мир вокруг себя и меняя отношения, да, там что-то она делала по-божески, да, то есть в соответствии с своей природой, вот, и с тем, что в эту природу было заложено, что-то, соответственно, согласно там своим задачам, кармическим задачам, она там компенсировала, что-то она, наоборот, набирала как некий опыт, который необходим. Ну, понятна разница между компенсировать и набор опыта. Да? Компенсировать – это когда нужно там, соответственно, сдать предыдущие хвосты, набор опыта, да, это когда научиться без хвостов чего-то, да, там делать. Вот, а что-то при этом она делала, вот, Леночка, ты тоже, кстати, то я смотрю, у меня тут спят все. Значит, что-то из этого она благостно делала не по-божески, а так, как Андрюша вот говорит, по Дарвину, да, то есть, соответственно, исходя из социального, ну вот, из социальных каких-то, из социального прессинга, да, то есть социум что-то там от Гели требовал, ее родители что требовали. Плюс к этому, к сожалению, люди достаточно ленивы в своей природе. И в том случае, если там, например, там, предположим, взяла, устроила на работу кого-то из своих подруг к себе на работу, а потом после этого либо с начальством имела проблемы из-за этого, потому что подругу плохо себя вела, или подруга там вдруг неожиданно как-то с ней плохо обращалась, да, то в результате из этого нормальная Гели запоминает, что подруг на работу устраивать больше никогда нельзя, и в дальнейшем избегает ситуации, которая поставит ее в те же самые условия. Да, и вот это избегание у нас достаточно сильно до вот этих замечательных 27,5 лет, да, в нашей жизни уже трудится. Есть целая куча территорий, на которые мы не заходим, потому что до этого нам там наваляли на этих территориях. Это, я думаю, понятно, да? Вот, а дело в том, что нам там наваляли не просто так, да, то есть нам, грубо говоря, перед нами поставили задачу, и эта задача, там, например, по отдаче каких-то предыдущих долгов, да, или там для получения каких-то конкретных навыков. Но если эта задача легко не выполняется, то хочется всегда избегать. Ну, вот у меня там, например, сейчас моя прекрасная шестилетка, значит, как только я его отправляю куда-то учиться, тут же он сталкивается с задачей, которую, конечно же, ему не хочется решать, и тут же он, значит, пытается срулить с этих, соответственно, курсов, занятий и прочее. Только под угрозой, что я отниму компьютер, да, он еще продолжает куда-то ходить. Вот, то есть это, ну, заложено в психику, да, то есть я понимаю, что там в 6 лет вряд ли это результат моего воспитания, вот, быстрее всего, да, это свойственно вообще в принципе, да, там людям и внутренним детям, и внешним детям в том числе. И получается так, что вот когда приходит Сатурн, вот этот период подготовки, где-то с 27,5 до 29, вот этот вот прям первичный период, Сатурн так с разной степенью ласковости все-таки заставляет тебя оказаться, вольно или невольно, в тех ситуациях, которые ты до этого избегала. Ну, не всех поголовно, да, там избегал, там, я не знаю, пить неразбавленный спирт, херня вопрос. Значит, если это не имеет отношения к моей кармической задаче, да не пей на здоровье, в общем, кто мешает-то. Да, только тех ситуаций, которые мы избегали, несмотря на то, что нам было необходимо их пройти, принять какие-то правильные решения. Так понятно? Иначе говоря, прям совсем, если по-простому говорить, между 27,5 и 29 годами в твоей жизни происходят некие ситуации, которые тебе сейчас неприятны, были неприятны раньше, и от которых ты умудрялся каким-то образом или умудрялся отмахиваться. А тут они, значит, возвращаются и нахлобучивают. Это понятно? Значит, все ли эти ситуации являются исключительно негативными? Нет. Это может быть ситуация, там, например, твоих собственных личных неврозов, например, да? Там это может быть ситуация, когда вдруг совершенно неожиданно там около тебя появляется человек, который начинает тебе дарить подарки, и тебе от этого сыкотно. Да? Само по себе, в общем, ситуация приятная, например. Да? Или появляется кто-то там, например, кто очень сильно тебя любит всем сердцем. Я считаю, это тоже подарок. Ну вот, а ты, соответственно, там этого недополучал и при этом не знаешь, что с этим делать, например. Да? И не знаешь, вот, как там, что ты ему теперь должна, или там, что ты ей теперь должен. Или там еще хуже, что ты ему теперь должен. Вот, значит, как вы понимаете, пол имеет значение. Вот, в общем, в любом случае, да, там, например, есть у меня там один мой знакомый хороший, который категорически выбирает, например, женщин, которые ждут своего принца, а он выбирает их в любовь. Ну вот, значит, соответственно, а девица при этом все продолжает ждать своего принца, а он при этом всячески там ухаживает, налюбливает и вообще ведет себя очень, очень вкусно и очень по-мужски. Но при этом за счет там некой своей комплекции, значит, тем не менее, как-то не котируется. Вот. А выбрать себе нормальную, простите, да, которая на комплекцию смотрит, как, например, Шахерезада, засучив рукава, вот, типа это вопрос тренировок, да, там и мотивации, да, пока вот у него как-то не хватает, не знаю там чего. Вот. И Сатурн благополучно, соответственно, там тоже этим нахлобучил с удовольствием. Подарок ли это? Хрен знает, да, ему изнутри это воспринимается как и подарок, и мука одновременно, да, потому что, в общем, тяжело. Вот, то есть Сатурн так к тебе приближается и говорит, ну, чему научилась, ну, чему научился, и дает тестовые ситуации разные. Причем, если Юпитер, когда дает тестовые ситуации, а за год до, соответственно, 12-кратного дня рождения он много тестирует, Юпитер, он экстравертная планета, в связи с этим он никак не может скрыть свое отношение к тому, правильно ли ты сдал зачет или нет. Вот представьте себе, что вы стоите, сдаете экзамен, устный экзамен, при преподавателе, у которого очень такая, знаете, заметная мимика. Ну и понятно, что если ты начинаешь что-то какую-то не ту чушь говорить, да, то ты по его мимике это заметишь и имеешь возможность выправиться. Согласны? Нет? Ну или там, и как-то по дороге немножечко, да, все-таки нивелировать свой ответ, да, и, в общем, как-то его сдать вполне себе внятно. Юпитер в этом плане, он очень открытая планета, да, то есть по мере того, как ты проживаешь вот этот юпитерианский урок, Юпитер в любом случае обстоятельствами, да, дает тебе реакцию от внешнего мира, да, что там делаешь так, делаешь не так, да, то есть, в общем, как-то ты сразу получаешь обратную связь некую от пространства, от событий. Сатурн в этом плане, да, он, во-первых, не устный экзамен принимает, а письменный. И, в принципе, да, это к тому, что вы вообще не видите педагога в это время самого. Он интровертная планета, он прячется, он скрывается. При этом у него экзамен, знаете, на уровне «да» или «нет». Сатурн больше всего на свете любит задавать вопросы, на которые надо ответить точно. «Да», «нет». «Так сделаешь?» «Да», «отлично», «а почему?» Почему в это время он не спрашивает? Ты в любом случае, говоря «да», коснулась какой-то жизненной ценности. Согласны? Нет. А я напоминаю, что высшие силы видят нас наизнанку. Помните, да? Поэтому то, какой ты жизненной ценности коснулась, было все прекрасно видно. Он тогда уточняет, например, а так? Ты говоришь опять «да». Он говорит, отлично, запомнили. То есть ты, иначе говоря, да, вот есть вопрос, есть клеточка «да» и клеточка «нет». И ты куда-то ставишь как галочку. Я понятно говорю? Нет. И поэтому, в принципе, вот самая блядскость вот этого цикла Сатурна заключается в том, что до 29, там, с копейками, не с небольшими лет, ты так и не знаешь, ты хорошо отвечал на тест или плохо. Это понятно, нет? То есть в это время можно сказать, что Сатурн собирал информацию. Он ее собрал, и вот с 29 с копейками до 30 лет, вот это время он начинает выдавать тебе обратную связь в соответствии с тем, как ты сдал тест. И при этом мы как-то обычно все-таки больше замечаем обратную связь негативного порядка, то есть возникает ощущение, что тебя в это время возят мордой об стол, причем, знаете, так, весьма себе там, там педантично, весьма педагогично. Причем еще Маша, мой хороший, потому что выглядела так, как будто кому-то решил срочно отсмсить, видимо, кому-то в возрасте Сатурна. Типа, я теперь все знаю, все нормально, сейчас вернусь и расскажу. Значит, фактически, да, это выглядит каким образом? Значит, ты оказываешься в ситуации, которая абсолютно неуправляема. Огромное количество вещей во время обратной связи происходит только в этот период и никогда ни до, ни после не происходило. Да, там, например, там никогда не было, там, не знаю, опыта того, чтобы, там, например, близкий человек, там, звонил тебе, сообщая о том, что там стоит на краю там, подоконника и собирается выпрыгнуть из окна. И ты, значит, с волосами дыбом пытаешься понять, что в это время делать. Понятно? Нет. Или там кто-то в это время, или там, не знаю, открываешь дверь, а у тебя там перед дверью, ну, не знаю, там находится там некий мешок с деньгами, да, и ты там стоишь, смотришь на эти деньги, не понимаешь, что теперь тебе делать, и откуда они взялись, и брать их, и не брать. Да, то есть, иначе говоря, огромное количество каких-то вещей, которые оставляют яркое впечатление, и до этого никогда этого не было. Ну, там, например, можно схлопотать по морде, например, от человека, который до этого никогда ничего плохого там... Он даже голос мог не повышать на тебя никогда. А тут вот сразу не просто повысил голос, да, еще и по морде дал. Ну, вот это все Сатурн прекрасный. Понятно, да? То есть Сатурн дает обстоятельства в жизни, которых, ну, вот подчистую ни до, ни после не было. Как у меня сформулировала одна прекрасная девушка... Значит, она не знала, что она в периоде Сатурна, она пришла, соответственно, просто задать обычный, там, погадаться. Она говорит, вот представь себе, да, Эсет, вот, говорит, есть привычка, да, вот, что там, там утром просыпаешься, идешь там в ванну, берешь там щетку зубную, на нее намазываешь зубную пасту, собираешься почистить зубы. И говорит, это абсолютно нормальное действие, привычное, много лет опробованное. И вот, говорит, вот представьте себе, да, Эсет, что вы вот берете зубную пасту, там, там, не знаю, да, там наливаете, а смотрите на нее, понимаешь, она черная. Хотя только вчера была нормальная белая. Говорит, то есть вот все, вот когда ты делаешь то, как это было привычно, знаешь, да, вот, вот это так работает, во время Сатурна не работает. Или работает совсем не так. Говорит, я не могу понять, это какая-то такая хитрая, там, изогнутая магия. Да, или вообще что со мной происходит? А всего лишь навсего это 29-30. Понятно? Нет. То есть нормально, когда в это время ты не понимаешь, что происходит. Это высокий уровень стресса. Понимаете, да, там огромное количество в это время разводов, увольнений с работы. Понимаете, да, там в это время, соответственно, любое действие, которое ты совершаешь, новое, тут же моментально попадает на территорию, соответственно, прессинга со стороны Сатурна, да, когда у Сатурна прессует любое новое действие. Вот, потому что это время на самом деле не для того, чтобы делать новое, а для того, чтобы расквитаться со старым. Еще раз напоминаю, для того, чтобы сдать зачет и, соответственно, получить те навыки, потому что сдать зачет все-таки до 29, а здесь больше, все-таки наработать те навыки, которые тебе необходимы. То есть Сатурн тебе эти навыки всучивает. Понятно, да? То есть хочешь, не хочешь, а берешь. Вот, и он так достаточно убедителен. При этом... в это время, дорогие тарологи, имейте в виду, вы клиенту практически с помощью карт не можете помочь. То есть дело в том, что, вот, например, там Сатурн, он очень любит ставить перед выбором. Приходит тебе клиент 29-30, вот именно в этот период. Его, например, там приглашают поехать там во Францию, значит, куда-то там, я не знаю, прекрасным там молодым человеком, чтобы у него там прожить. Спрашивает по картам, ехать или не ехать. Вы не получите достоверных сведений. Понимаете, да? То есть карты будут темнить. Или же, знаете, такой классический ответ периода Сатурна. Все зависит от того, насколько ты будешь верна себе. Говоришь, хорошо, а как мне быть верной себе? Ну, прикоснись к истокам, изучи себя, перестань сопротивляться попесам, которые к тебе приходят и прочее, прочее. Говоришь, отлично, хорошо. А делать-то что? Нормально клиент спрашивает, а делать-то что? Значит, ну, во-первых, на такой вопрос вообще картам нельзя так задавать. Говоришь, хорошо, какие у вас варианты делать? Он говорит, ну, вот там, делать вот это или вот это. Они говорят, ну, да, можно и это, но все зависит от того, как. А можно это, но это тоже от многого зависит. А так делать почти нельзя, хотя если ты будешь это делать, то в результате можешь получить какой-то офигительный приз, а можешь не получить. И вот ты думаешь, я так полезна своему клиенту. То есть клиент ходит с волосами дыбом, да, у него, я не знаю, зубная паста выглядит как гуталин, понимаете, да, ему откровенно хреново. Он уже даже к эзотерику пришел, к тебе, понимаете, да, хотя до этого там, например, никогда не ходил. Он хочет получить конкретные инструкции, он хочет облегчить свою ситуацию, затем, чтобы, очень внимательно, зачем, чтобы не думать. А Сатурн, сука, как раз его думать заставляет в этот период, вы представляете? И поэтому таролог при всем желании, даже если ему очень жалко клиента, или он очень хочет, не знаю, денег от клиента, или там он очень там хочет, соответственно, вдруг показать себя профессионалом для клиента, похрену, какая у тебя мотивация. Тебе, ты понимаешь, тебе не дадут возможность поставить ладонь, да, между человеком и его Сатурном. Понимаете, да, ты не сможешь компенсировать вот этот период. Сатурн не зря мучает человека в этой ситуации. Потому что ради чего все это? Чтобы вы четко и внятно понимали. От 30 до 31 вот в этот год клиент так или иначе будет закладывать программу на следующие 30 лет жизни. Вслушайтесь. То есть то, как он будет и что он будет выбирать, чем он будет наполнять свою опустевшую часто до 30 жизнь, от 30 до 31, от этого зависит, как он проживет всю свою практически социально, да, там, активную жизнь. Потому что 60 мы можем, конечно, быть социально активны, но согласитесь, что все-таки, да, в это время уже социальная активность несколько спадает. Понимаете? И для того, чтобы он наполнил свою жизнь, клиент в это время, тем, что ему правда надо. Ни маме в нем, ни папе в нем, ни социуму. Понимаете, да, там, ни друзьям, ни автоматически, потому что все хотят. Да, а вот чтобы он в это время наполнил свою жизнь 30-31, точнее, захотел наполнить свою жизнь, еще не обязательно прям реально наполнил. Именно тем, что надо только ему, никому другому. И в этом случае до 60 лет у него вот это, да, вот, ну вот, жизнь пойдет, да, вот, так, как надо ему, правда. В противном случае он это наполнит хрен знает чем и пролюбит собственную судьбу. Это понятно, нет? Не, в 60 придет новый Сатурн. Что? Вместе с Юпитером. Вместе с Юпитером, они там сойдутся. Вместе, это правда. Это будет резонанс Юпитер плюс Сатурн. 12-летний цикл с 30-летним сойдутся. Вот, да, и к слову сказать, если вы посмотрите, именно в 60 человек окончательно решает для себя, он как собирается? Уже одеть белую простыню и ползти на кладбище добровольно? Понимаете, да, там стеная по поводу того, как он там пролюбил свою жизнь. Вот, или же, да, все-таки собирается там как-то ее еще дальше проживать, сколько Бог дал, столько и проживать. Это понятно, нет? Хорошо, значит, иначе говоря, как бы ни стенал в это время клиент, ему некомфортно клиенту 29-30, ему неудобно в это время, понимаете, да, там, он все равно должен эту работу совершить сам, это его работа. Понимаете, вот как нам, я не знаю, когда мы ребеночка первого еще рожали, нам акушерки на подготовке к родам очень часто говорили, ведь 5 акушерок не вытужат вместо роженицы одного ребеночка, вот 5 будет рядом стоять, оказывает моральную поддержку, все говорит, ну вытуживать, ну в смысле, да, вот уже выталкиваете себя ребенка, все равно придется рожениться. Вот там без вариантов. Никто наружу не может. Вот здесь, по большому счету, да, если приводить пример, это, да, в аналогию, то получается, в это время ты вытуживаешь себя нового. Тягостно, болезненно. Ну вот, но тем не менее, значит, это делаешь. Да, и кроме тебя, там, я не знаю, консилиум тарологов соберется, понимаете? Там здесь тарологи, здесь астрологи, здесь психотерапевты, там уже психиатры на подходе на случай чего. Ну вот, да, и никто тебе все равно не поможет сделать те выводы, которые необходимо сделать, правда, именно тебе. их опыт тебе не поможет. Они там будут, понимаете, консилиум подсказывать тебе, что делать. И даже если это консилиум подсказал, и ты так сделал, ты удивишься. Дальше после этого задача Сатурна будет заключаться в том, чтобы поставить тебя в те ситуации, чтобы ты принял пусть то же самое решение, но уже без консилиума. И самостоятельно. И еще и с отягощением. За то, что до этого вызывал консилиум. Понятно? Нет. То есть, в общем, тут в любом случае задачи надо решать самостоятельно. Могут быть подарочные? Могут. Свои 29-30 с удовольствием вспоминаю. В это время там мне подарили С. Бродецкого. Значит, в это время я там сменила сексуальную ориентацию, окончательно отпустила свою жену. Ну вот, да, там в любовь, там в ее брак прекрасный, да, и сама развернула стороны именно мужско-женских отношений. Да, там у меня просто 14-летний был лесбийский брак до этого. Вот, так что, в общем, я там была мужем, так что я точно знаю, как там на той стороне баррикады, насколько не полезно делать то, что женщина хочет. Первые годы я тоже, в общем, не соображала и думала, что если я буду делать все, как хочет жена, то типа мы будем счастливы. Ага, мы в такой жопе оказались, что... В общем, пришлось как-то пересматривать этот подход к жизни. Вот, да, там, соответственно, ну, мало ли чего было, да, там, мирилась с переживаниями, да, там, перестала, не знаю, быть говорящей головой, зажила всем телом, всем сердцем. Ну вот, не вопрос, пожалуйста. То есть 29-30 не всегда отягощение, да, это могут быть и подарки. Это всегда вопрос отношения, да, потому что, опять же, да, там, прекрасно, в это же время там у меня замечательная совершенно любовь шире Волги. Вместе с зависимостью, когда мне свет выключали, вот как будто бы, да, когда мой любимый уходил. И переживала я это расщепление любовь и зависимость, те же самые 29-30 лет. Да, другого времени точно не могла бы найти. Вот, да, то есть, в общем-то, все вопросы, да, то есть, иначе говоря, не было бы вот этого 29-30, не было бы ни четырех детей, понимаете, там, к моему сороковнику, ни всего остального. А в этом себе очень хорошо отдаю отчет. Можно, скажите мне, в 29-30 лет не научиться тому, чему необходимо научиться? Можно. Потому что все равно в любом случае насиловать тебя не будет Сатурн. Да, он будет предлагать ситуации, все более отягощенные ситуации, но у тебя есть право свободного выбора. Если ты затупил, то прости, уже затупил. Очень редко бывают люди, которые почти не заметили Сатурн. Это обычно более молодые души, да, которых, в принципе, в общем-то, водить мордой по столу было, ну, вот, не было необходимости. Ведь, ну, не знаю, там приходят к тебе в школу, там, там ты преподаватель, да, и там есть дети, которые, соответственно, на которых большие надежды возлагаются, да, и есть дети, на которых там нечего возлагать при всем желании, да, главное, чтобы они тупо отучились. Ну, понятно, что ты, как хороший учитель, будешь больше спрашивать, да, и более строг тем, с кого есть что спрашивать. Понимаете, да? Чем выше уровень духовного развития, тем выше спрос и тем выше подарки. Это, конечно, приятно. Вот, хорошо. Значит, то есть иногда к вам тоже будут добираться люди, у которых 29-30, а что там у меня было в 29-30? Есть те, которые уже перевалили этот рубеж в группе. Я думаю, человека 3 наберется. Прекрасно. А можете вспоминать свои 20, вспоминайте свои 29-30. Помните, что там что-то необычное все-таки для вас было. Вот, да, то есть и действительно в это время оказаться на обочине своей жизни, в это время пройти вот эту пресловутую точку ноль, чаще всего самое время. Самое время для точки ноль. Согласны, нет? Значит, если есть хоть маленькая возможность, не надо в этой жизни привлекать в свою жизнь что-то новое. Ну вот я имею в виду, вот из, если вот оно, понимаете, уже само пришло, уже там никуда не деться. Да, но при этом собственной волей не начинайте новое. Вот собственной волей. Потому что Сатурн, а это новое, нашпигует старыми задачами. Причем, знаете, так плотненько нашпигует. Значит, то есть, ну, пришла в это время любовь, но уже, ну, понятно, не гнать же ее. Да, или там пришло в это время там какая-то ситуация, когда, не знаю, там умер дедушка и принялись делить наследство со всеми родственниками вместе. Ну что поделаешь, да, ты же не можешь воскресить дедушку за это время. Или сказать своим родственникам, прости, у меня сейчас Сатурн, раньше, чем в 30, вопросом этим не займусь. Да, но потянуть время до конца Сатурна, если есть возможность, правильно, лучше, соответственно, потянуть. Понятно, да? Значит, только идиоты в это время, например, открывают собственный бизнес. Сколько может, грубо говоря, схлопотать обратные связи от Сатурна человек, который работает на кого-то, или тот, который рискует своими деньгами, да, вбухивая это в предпринимательство. Ну, вы понимаете, да? Во втором случае это гораздо более тяжелые потери. Понимаете, да? Только идиоты в это время, там, например, решают, наконец, там куда-то там поехать, например, там, в другую страну и там обживаться. Ну, в 31, глядишь, и прокатило бы, но 29-30. Вот все то, что там боялся в этой жизни, голода боялся? Прекрасно. А чего еще боялся? А, того, что нигде жизнь боялся? Прекрасно. Ну, так вот, да, у меня совершенно без особых, там всего лишь на месяц человек в это время уехал в Индию, да, и вот прям через 3 дня у него спиздили загранпаспорт, и при этом, да, еще и получилось, что не смог там нормально ни в консульство никуда, ну и что там, подметал дороги, прошайничал там у русских, там, дайте пожрать, пожалуйста, да, там, абсолютно. Вот Сатурн, блин, говорила, не езди в Сатурн в Индию, понимаешь, ну далеко это от родины, дома стены держат. Ну вот, ну, в общем, такая история. Если только идиотки в это время беременеют, не дай бог, потому что, знаете, как это выглядит? Значит, забеременела, вроде в порядке. Первое, что, соответственно, происходит, у меня вот тут клиентка на моих глазах, значит, приперлась к УЗИСТу, та говорит, вы знаете, у вас двойня. Она на одного мужа с трудом разводила. После больших сложностей она таки развела мужа на то, чтобы было двое. Приходит дальше и говорит, вы знаете, у вас сиамские близнецы, они срочно, надо срочно делать аборт. У нее крыша едет, она этого ребенка 5 лет хотела с 25, ну с 24, да, соответственно. Там что делать? Пошла к другому УЗИСТу, там говорит, все в порядке, несрочный, но один умер. Какой нахрен все в порядке, да, в результате, значит, с большим трудом выяснилось, что да, двойня, все хорошо, несрочное, все прекрасно, 12 недель, вы знаете, вот у него там, у второго, то есть она всю беременность проходила, понимаете, все время под знаком, ты кому веришь, специалистам, эзотерикам, своей чуйке, да, там, готова ли ты рисковать, рожая уродов или не готова, понимаете, в результате родила 2 мальчиков, которые аж светятся, настолько они хороши, да, ну, родила в те же самые 29-30, она успела и то сделать, как понимаете, 9 месяцев она носила, да, и, в общем, она успела как-то до 30 родить, а дети, рожденные между 29 и 30, это, понимаете, это тяжелый крест на всю жизнь, это сатурианский ребенок, это пиздец, это выпавший из гнезда. То есть ребенок будет либо, то есть либо он будет в любом случае по определению не такой, как тебе понятно. Понимаете, да? То есть это бесконечный ребенок-загадка, да? То есть абсолютно неясно, как это дитя поведет себя в той или иной ситуации для тебя. Да, это чужак, это чужачка. И благополучно, да, это может быть, то есть вот там окружающие все могут говорить, что пристало, дитя талантливое, посмотри. А тебе непонятна эта область талантов. Понимаете, да? Или там все будут говорить, аккуратно, у тебя явно совершенно там ребенок с психическими отклонениями. Ну, понимаете, да, в результате, а талант, психическое отклонение, говорит, так близко. Ну вот, в общем, в результате, да, либо это получится какой-то суперчеловек, но тебе абсолютно непонятно, да, там, по какому принципу живет этот суперчеловек, то есть гордиться ты им точно не будешь, или ей. Вот имей в виду, да? То есть сколько угодно талантливый человек будет, да, все окружающие будут говорить, прекрасное дитя, ты будешь смотреть сомнением, говорит, да. То есть это, понимаете, это крест на всю жизнь. Вот, понимаете, с момента, как я не знаю, с момента беременности, да, если до 30, хоть сколько-то ты все-таки проносил этого дитя, да, вот с момента беременности, роды пройдут прям самым каким-то охренительным способом. Понимаете, да, только вот единственное, что останется точно, это то, через какое место ребенок будет вылезать. Ну вот, если естественные роды, а не это самое, да. То есть если б мог точно бы через жопу вылез, простите, пожалуйста. Потому что все равно не так идет, понимаете, да, все равно вот максимум, что может не так, все не так будет. Понимаете, да, и потом получишь это прекрасное дитя на руку и будешь смотреть и пытаться понять, как это вообще? Что это такое? Как вот? Ужас. Короче, вот лучше в это время избегать, о, знаю, в это время избегайте брать новое, которым собираетесь пользоваться всю жизнь. А? Таро? Ну, я не знаю. Понимаешь, можем мы сказать, что Таро – это как любовь? Тогда может быть. Учиться, пожалуйста, правда. Потому что в это время как раз, да, но смотря чему, если вот учиться тому, что правда тебе не по природе, как только начнешь этому учиться, уже Сатурн начнет нахлобучивать всякими пиздюлями. Если вдруг Сатурн чему-то начинает в это время помогать, это значит, что прям вот кажется, ты делаешь что-то правильное. Понятно, нет? То есть можно это так оценить. Хорошо, улавливаете, да, милый? Я хотела уточнить, это до 30, если происходит. Да. Если после 30. 30-31. Значит, может ли быть сатурианский ребенок позже? Пожалуйста. Но это индивидуально в гороскопе смотрится. Да? То есть это тогда не с возрастом связано, а с кармой. Да? Я, например, Лешка, в 2008 году мне было 35 лет. Нет, сколько мне? Да, если я 73-го, да, 35. Вот, мне вот только что исполнилось 35. Прекрасный сатурианский ребенок. Но просто потому, что Сатурн так стоит в моей карте и так коммуницирует с Алешиным, да, со всем этим, что прям вот, ну, мне астрологи смотрят, говорят, то сатурианский ребенок. Астролог у меня прекрасный, одна астролог. Я говорю, так я с ним найду общий язык, она мне до этого нахлобучивала. Она говорит, конечно, по-моему, рассказывала. Она говорит, конечно. И мне так хорошо сразу становится. Она говорит, вот когда он женится... Тогда вы найдете общий язык. Я, ага, вокруг ненависти против его жены, я так понимаю. Чтоб мне жизнь медом не казалась. Хорошо, значит, то есть бывают исключения, кисточка, да? Вот в это время не сатурианское дитя родить нельзя. Вот в это время это в любом случае сатурианское дитя. Да, вот, а позже там уже есть варианты. Да. Время до 30 или до 31? До 30. 30-31, пожалуйста. В это время, если там ты только рожаешь 30-31, то есть шанс, что до 30 ты была беременная. До этого, в общем, тебя нахлобучило во время первых недель беременности. А рожать, пожалуйста, уже, да, ну лучше, в принципе, я бы сказала, да, презервативы стоят дешевле. Лучше до 30 не беременеть, если есть возможность. Если уже этот маленький гудини не просочился, то уже понятно, что в данной ситуации аборт может стать кармичным. Понимаете, да, с такими последствиями. Что ПЦ, поэтому вот в данный момент надо просматривать индивидуально. Потому что, да, вот ко мне тоже пришла, говорит, ты меня прости, пожалуйста. Я говорю, за что? Она говорит, я все-таки беременная, 29,5. Я говорю, у меня не надо просить прощения, мне, понимаешь ли, похрену, да, в этом плане. Она говорит, ну вот я не могу понять, может мне тогда аборт сделать? Я говорю, ага. Значит, вот и как ты это отчитаешься перед Сатурном? Сделала аборт. По той причине, что мне специалист сказал, что в это время беременеть тяжело. Как ты думаешь, что тебе скажет Сатурн? А, вот как, значит, мы специалистов слушаем, отлично. Вот, именно с этой темы начнем с тобой работать. Причем не экологично, подчистую. Вот, значит, мы в это время, то есть как лучше проживать 29-30? Тонкими и звонкими. Если что-то Сатурн отнял, это было не твое, потом еще что-то даст. И даст что-то новое и хорошее, гораздо лучше, чем то, что отнял. Правда. Если что-то Сатурн дал, не факт, что это с тобой останется. Может, это провокация. Короче, каждый закат солнца умираем, каждый рассвет рождаемся заново. Выбрасываем нахрен весь старый опыт. Пытаемся жить без автоматизмов. Понимаете, да? И понимаем, что в это время нам никто не поможет, даже психиатрия. Вот, понимаете, да? То есть, в общем, в это время ты один на один со Вселенной, своими ангелами-хранителями. Да, то есть, в общем, это точно не то время, когда можно кем-то воспользоваться. Чё? А, хорошо. Вот, уловили? Нет? Хорошо. Значит, да что вам такое? Что вы к нему пристали? Вот, значит, может, у него там 29-30. Вот посмотрите на него, какой он молодой и звонкий. Ну, было там, ну, значит, там, только вчера исполнилось, он еще очень свежо все помнит. Вот, хорошо. Значит, последнее, потом 30-31, будем уже после перерыва, с вашего позволения. Значит, и где-то от за месяц до дня рождения, до на месяц позже, происходит чаще всего, я бы сказала, ну там, если точные цифры вас устроят, зачем я называю точные цифры, да, тарологи? Потому что чаще всего бывает разное. Понимаете, да, вот вы когда клиенту говорите чаще всего, и не называете точных цифр, то клиенту не очень понятно чаще всего насколько. Может, там раз в два года. Ну так вот, чаще всего в 95%. Слышите, какого размера это чаще всего? Да? Значит, в это время, за месяц до или на месяц позже, Сатурн дает последний провокационный подарок. Одно обстоятельство, которое, понятно, что оплачивается твоим высшим я с помощью жартопаза, и, видимо, так достаточно дорого стоит, которое спровоцирует тебя на заключительное решение самых глубинных задач. Понимаете, может, он тебя все это время тренировал на то, чтобы ты дал окончательный ответ. То есть вот одна провокация. Вот, значит, выглядит по-разному, могу просто перечислить, да, там, например, близкая подруга моя в это время, значит, там, 16 января, день рождения, ровно перед Новым годом, благополучно едет со своим, там, едет с сестрой на горку, там, соответственно, ломает в двух местах ногу так, что чуть было не остается вообще без ноги на всю жизнь, да, чуть ли не под ампутацию, но при этом в это же время благополучно знакомится с мужчиной, который становится ее мужем, травматологом. Вот, то есть приходит к травматологу, да, и впервые в жизни очень всей собой влюбляется. Ну вот, для Козерога это вообще редко, когда они всей собой что-то делают, если только не достигают, там, я не знаю, вершин социума. Вот, и благополучно, да, там, в это же время, в этот же период, да, вот она с этой сломанной ногой, значит, дома и такая свежевлюбленная. В это же время там возникает ситуация, что, значит, ломает руку папа, которому уже далеко не этот возраст. Это он за компанию, он все равно до этого должен был это сделать. Мама ложится в больницу на очередное обследование. Мама любит, она где-то два раза в год ложится в какую-то больницу на обследование. В это же время, соответственно, там приходится делать операцию собаке, и она дома оказывается в абсолютно невыносимой обстановке. То есть никто не может помочь, папа там без руки, она без ноги. Да, там, соответственно, собака при этом ходит под себя по причине того, что окончательно заболела. Да, и вообще все максимально накаляется. Да? То есть вот друг за другом, да, вот, ну, один, это практически один подарок, там просто расстояние между вот этой болезнью собаки и ее перелом было 2 дня, практически не считается, да, то есть одно в контексте другого. Значит, мой любимый муж там в это время, 1 сентября, я говорил, выпендрился, значит, сообщает своей жене, что он от нее уходит, лишаясь всех друзей, все друзья семьи, работы, на тот момент времени родителей, которые ему сказали, все, пошел вон, брак это священно. Ну вот, ну, понятно, что там бывшей жены, ну, в общем, что было в основе всего этого дела. А, он жил у нее, значит, поэтому он приезжает к моей подруге, у которой можно прожить максимум месяц, и ему не платят денег, а у меня в это время нет клиентов, потому что я в полном счастье нахожусь, в любви, и мне хорошо без клиентов. Я даже телефон никому не давала. Вот. Андрюш приходил, говорил, у тебя деньги на сигареты есть? Я ему говорил, нет. Вот, он мне их покупал. Я говорила, есть. Он говорил, не ври царю. И покупал мне сигареты. Это было прекрасное время. Прекрасное время, я считаю. Вот, значит, было очень хорошо без денег в это время. Вот, значит, и, в общем-то, он до сих пор вспоминает этот 1 сентября, как черный четверг, да. Значит, у меня благополучно ровно за 5 марта, у меня 5 апреля день рождения, у меня происходит вот это самое страшное в моей жизни событие, это когда у меня, значит, один тот самый достаточно сильно психованный клиент, значит, бандит такого порядка, значит, приходит и в течение 4,5 часов меня избивает. Вот, и это было, конечно, пиздец, то есть он когда ушел, я ходила по дому, я выла, как волчица, то есть настолько мне было страшно, меня подставила, значит, подруга, его ко мне направив, при том, что он действительно псих, и, в принципе, в общем-то, дальше был вопрос времени, когда он начнет так себя вести. И после этого резко у меня все окружение делится, все друзья на 2 категории. Одни на всякий случай отходят в сторону по принципу «нет дыма без огня», а другие начинают, да, там, соответственно, оказывать помощь. Там мама на званый приехала, какие-то ночнушки мне привезла свои старые. Какого хрена? Ну, она, видимо, была очень испугана, да, всем этим. Вытаскивала мне и говорила, это совершенно невыносимый сет. То есть, в общем, не знала, чем меня еще порадовать, в это время денег не было, она все, чем могла, меня, в общем, в это время радовала. Ну вот, а так, конечно, совершенно страшная ситуация, да, и было абсолютно понятно, за что мне это любимый, потому что я на тот момент времени все никак не могла решить, я все-таки с собой кончаю или живу в этом мире. Вот, тут было уже окончательно понятно все, пожалуй, я готова жить. Ну, потому что я уже поняла, что сдыхать я не готова. Вот, и абсолютно, конечно, нереальная ситуация, когда меня Бродецкий натаскивал и говорил, не смей его прощать, не смей его прощать. ну, меня оклеветали, да, и он, в общем, так среагировал. Вот, то есть он посчитал, что он меня должен наказать. Ну вот, в общем, пиздец, конечно. И я правда его не простила. Я каждое утро без 10-6 утра, значит, смотрела дорожный патруль и точно знала, что сейчас я увижу его. Я его увидела. Мне хватило 2,5 месяца для того, чтобы на моих глазах мне показывали, как его арестовывали, вот так поднимали его за волосы и говорили, скажи, как тебя зовут, вот так в экран. И он назвал свое имя. Ну, я и так видела, что это он. Его посадили. Вот, в общем, дай бог ему там, чтобы он сидел долго и больно. Вот, это подарок Сатурна. Понимаете, ни до, ни после. Ну, не то, что от клиентов, да, а просто пу-пу-пу как-то, Господь миловал. Ну вот, и при этом, да, там, например, опять же, там, мой друг в это время выигрывает в один день 2 выигрыша. Причем очень крупных. Вот, при том, что, в принципе, до этого никогда не баловался никакой лотереей. Знаете, вот это спортлото, который через интернет. Ну вот, когда там вот это купаешь, да, и у него там какие-то ему левые деньги заплатили, купил несколько билетов. И в результате у него выиграло 2 в 2 номинациях, причем крупные суммы очень. Ну вот, это было из области фантастики, да, это вот Сатурн взял вот так вот и поцеловал. Да, вот, то есть я говорю, что абсолютно все по-разному выглядит, да, и тут вот где найдешь, где потеряешь в результате, никто ничего не может понять. Знаете, но в любом случае, в общем, как-то все это очень ярко и интенсивно происходит. Ну вот, то есть подарки Сатурна, конечно, очень странные. А дальше, после того, как Сатурн этот подарок сделал, и ты все, что тебе было необходимо, уже проявил, начинается благостное 30-31. На всякий случай не пугайтесь. Дело в том, что такая сильная, сложная трансформация 30-31 потом нуждается в поддержке. И поддержка это будет на цикле Солнца 33-34. Подробнее об этом после перерыва, с вашего позволения. Леночка,